шлепал Клодию, когда она проходила мимо. Выпив немного больше, чем нужно, пива в пивной Ньют и Ферретт, Адам однажды поведал внимавшей ему аудитории, что всегда считал себя поклонником сисек, пока зад Клодии не заставил его переменить пристрастие. Однако на него невозможно было ни обидеться, ни разозлиться. Адама все любили. Он вошел в ее жизнь как теплый, соблазнительный лучик австралийского солнца. Он умел ее рассмешить и беззастенчиво жил за ее счет, но она не возражала. Клодия жила одним днем, зная, что в конце концов он ее покинет. Однажды Адам упаковал в свой рюкзак, достал из холодильника последнюю банку холодного пива и, сказав: «Будь здорова, любовь моя, приезжай ко мне в гости в Аделаиду», отправился преодолевать следующий этап своего кругосветного путешествия. Клодии еще долго казалось, что солнце закатилось навсегда. Но прошло время, и теперь она изредка вспоминает об Адаме с теплым ностальгическим чувством. И она знала, кого ей следует благодарить за это. Чем больше Клодия думала, тем больше убеждалась в том, что Гай действовал импульсивно. Он понимал, что она чувствует. Одно маленькое замечание во время ужина выдало его с головой. Пусть даже в глазах его при этом поблескивал озорной огонек. Но Гамильтон знал, можно было не сомневаться. Но что он при этом думал? «Неплохо». И тут же: «Но я не так увлечен, чтобы предпринять что-нибудь такое, что может осложнить жизнь». Клодия стояла там, словно блюдо, поданное на стол и украшенное сверху веточкой петрушки, готовенькое, горяченькое, предлагая себя. И Гай подумал: «Пропади все пропадом. Почему бы мне не доставить ей незабываемое удовольствие, чтобы хоть немного скрасить ее серенькую жизнь?» И поцеловал ее, а ей понравилось. Поэтому он поцеловал еще разок. И, поскольку ничто человеческое ему не чуждо, подумал: «А не попробовать ли? Чем черт не шутит?» Надо отдать ему должное. Гай сделал все деликатно. Всего лишь нежное прикосновение, как будто говорившее: «Если хочешь, можно продолжить». При одном воспоминании об этом у Клодии снова что-то шевельнулось и оборвалось внутри. Что за несносный орган выдает такую реакцию? Почему о нем ничего не сказано в учебниках по биологии для приготовительного класса школы? Даже старый иммак давала такое объяснение. Это орган вожделения, о котором хорошим девочкам не следует ничего знать до замужества. Откройте, пожалуйста, учебники на странице 64 и посмотрите на рисунок, на котором изображена человеческая почка. Было еще рано, но организм Клодии все еще жил по времени Соединенного Королевства, и она почти сразу заснула. Проснулась она после полуночи в холодном поту. О, Боже, как хорошо, что это всего лишь сон. Кошмар во сне после только что пережитого кошмара наяву — это уж слишком. Но, видимо, даже этого было недостаточно, потому что в памяти начал снова проигрываться весь эпизод. А Клодия как будто забыла, на какую кнопку следует нажать, чтобы остановить пленку. Одетая так, как она обычно одевалась вечером, Клодия была на пляже с Гаем.